Но вот что отвечали гетману из Москвы смоленские и брянские служилые люди, которым он через их земляков подослал грамоты и запись. «Мы эти грамоты и ответные речи и запись, сами прочитавши, давали читать в Москве дворянам и детям боярским, и многих разных городов всяким людям, и они, прочитав, говорят: в записи не написано, чтоб господарю нашему королевичу Владиславу Сигизмундовичу окреститься в нашу христианскую веру и, окрестившись, сесть на московском государстве». Гетман отвечал, что крещение королевича есть дело духовное, принадлежит патриарху и всему духовенству. Но в Москве думали, что дело касается не патриарха только, а всей земли, и потому некоторые, видя, что Шуйскому не усидеть на престоле, склоннее были к царику Калужскому, чем Владиславу. Самозванец рассчитывал на это расположение. Узнав, что при Клушине дело Шуйского проиграно, он приманил к себе деньгами войско Сапеги и двинулся к Москве. На дороге ему нужно было взять Пафнутьев Боровский монастырь, где засел московский воевода, князь Михаил Волконский, с двоими товарищами. Последние, видя непреклонность старшего воеводы, решили сдать монастырь тайно и отворили острожные ворота, куда устремилось войско Лжедмитрия. Тогда Волконский, увидав измену, бросился в церковь. Тщетно изменившие товарищи звали его выйти с челобитием к победителям. «Умру у гроба Пафнутия чудотворца», — отвечал Волконский. Стал в церковных дверях и до тех пор бился с врагами, пока изнемог от ран и пал у левого клироса, где и был добит. Разорив монастырь, самозванец пошел на Серпухов. Этот город сдался. Крымские татары, пришедшие на помощь к царю Василию и взявшие от него большие дары, не устояли перед войском Сапеги и вместо помощи рассеялись для грабежа, гнали пленных, как скот, в свои улусы. Сдались Лжедмитрию Коломны и Кашира, но не сдался Зарайск, где воеводствовал князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Еще прежде Липунов, поднявшись против царя Василия по смерти Скопина, посылал к Пожарскому племянника своего, Федора Липунова, уговаривать его соединиться с землею Рязанскую против Шуйского. Но Пожарский, отправив грамоту в Москву, потребовал подкрепления у царя Василия и получил его. Теперь жители Зарайска пришли к воеводе всем городом просить его, чтоб целовал крест самозванцу. Пожарский отказался и с немногими людьми заперся в крепости. Никольский протопоп Дмитрий укреплял его и благословлял умереть за православную веру, и Пожарский еще больше укреплялся. Наконец он заключил такой уговор с жителями Зарайска: «Будет на московском государстве по-старому царь Василий, то ему и служить. А будет кто другой, и тому также служить». Утвердивши этот уговор крестным целованием, начали быть в Зарайском городе без колебания. На воровских людей начали ходить и побивать их, и город Коломну опять обратили к царю Василию. Лжедмитрий, однако, шел вперед и стал у села Коломенского. У Шуйского было еще 1030 войска. Но кто хотел сражаться за него? Мы видели, что служилые люди переписывались с Жолкевским об условиях, на которых должен царствовать Владислав. Голицын ссылался с Липуновым, который прислал в Москву Алексея Пешкова к брату своему Захару и ко всем своим советникам, чтоб царя Василия с государства ссадить. Начали сноситься с полками Лжедмитрия, однако не для того, чтобы принять вора на место Шуйского, не хотели ни того, ни другого, и потому условились, что тушинцы отстанут от своего царя, а москвичи сведут своего. Тушинцы уже указывали на Сапегу, как на человека, достойного быть московским государем. Шуйский видел, что трудно будет ему удержаться на престоле, и потому хотел вступить в переговоры с гетманом Жолкевским, но когда предстоит тяжелое дело, то любит откладывать его под разными предлогами, и Шуйский отложил посольство к гетману, думая, что выгоднее будет дождаться, пока сам гетман пришлет к нему. Но Захар Липунов с товарищами не хотели дожидаться. 17 июля пришли они во дворец большою толпою. Первый подступил к царю Захар Липунов и стал говорить: «Долго ль за тебя будет литься кровь христианская? Земля опустела. Ничего доброго не делается в твое правление. Сжалься над гибелью нашей. Положи посох царский, а мы уже о себе как-нибудь промыслим». Шуйский уже привык к подобным сценам. Видя перед собою толпу людей незначительных, он думал пристращать их окриком, и потому с непристойно бранными словами отвечал Липунову: «Смел ты мне вымолвить это, когда бояре мне ничего такого не говорят, и вынул было нож, чтоб еще больше пристращать мятежников. Но Захара Липунова трудно было испугать. Брани и угрозы только могли возбудить его к подобному же. Липунов был высокий, сильный мужчина. Услыхав брань, увидав грозные движения Шуйского, он закричал ему: «Не тронь меня! Вот как возьму тебя в руки, так и сомну всего!» Но товарищи Липунова не разделяли его горячки. Видя, что Шуйский не испугался и не уступает добровольно их требованию, Хомутов и Иван Никитич Салтыков закричали: «Пойдем прочь отсюда!» и пошли прямо на лобное место. В Москве уже сведали, что в Кремле что-то делается, и толпы за толпами валили к лобному. Так что, когда приехал туда патриарх, и надобно было объяснить, в чем дело, то народ уже не помещался на площади. Тогда Липунов, Хомутов и Салтыков закричали, чтобы все шли на просторное место, за Москву-реку, к Серпуховским воротам. Туда же должен был отправиться вместе с ними и патриарх. Здесь бояре, дворяне, гости и торговые лучшие люди советовали как бы московскому государству не быть в разорении и расхищении. Пришли под московское государство поляки и Литва, а с другой стороны — калужский вор с русскими людьми. И московскому государству с обеих сторон стало тесно. Бояре и всякие люди приговорили: «Бить челом государю-царю Василию Ивановичу, чтоб он, государь, царство оставил, для того, что кровь многое льется. А в народе говорят, что он, государь, несчастлив, и города украинские, которые отступили к вору, его государя на царство не хотят же».